Глава 21. Поздняя осень в Париже — удовольствие не из лучших. Бесконечные дожди, серость. Во всем сквозила бы безысходность, если бы не два обстоятельства. Я занималась любимым делом, и теперь была уже не одна. Когда выдвигалась на работу, оборачиваясь, неизменно видела в маленьком окошке чуть приплюснутый о стекло носик. Так Казетта провожала меня каждое утро. И все же промозглая погода накладывала отпечаток на настроение. Я очень неохотно уходила из дома в эту сырость и холод. Мне хотелось солнца и легкости, а внимание почему-то было сосредоточено на каких-то непонятных и неприятных мелочах. Казалось бы, ну что здесь такого? Переживший голодные времена ребенок пытался что-то припрятать, хотя еда в доме была в свободном доступе и в достаточном количестве. Когда я заметила это впервые, я стала расспрашивать малышку, отчего она просто ужасно разрыдалась. Да и коты. Я испугалась и махнула рукой. Пусть прячет, может быть, со временем пройдет. Это совсем не повод расстраивать ребенка. Я просто завела новую привычку — проверять постель, потому что найти в ней недельной свежести засохший пирожок с ливером было и смешно, и противно. Конечно, смеялась я не над Казеттой. Чем больше я жалела малышку, тем сильнее привязывалась к ней. И видеть ее курносый носик в моем окошке было счастьем. Дойдя до места, где можно было нанять карету до моих мастерских, я села в экипаж и закуталась поплотнее в палантин, а сама припоминала странности, которые теперь стали неизменной темой моих размышлений. Мы договорились с Казеттой, что она возьмет на себя приготовление какого-нибудь простого ужина. Однако девочка регулярно это поручение оставляла без внимания. Причины каждый раз назывались разные, но одна звучала чаще всего. «Малыш, что сегодня случилось?» — устало спрашивала я, не желая давить на нее, но в то же время я была уверена, что сидеть и маяться без дела для Казетты не лучший вариант. «Мадмуазель», — хлопала хитрюга ресницами, — «мне было так скучно, что я решила немного прогуляться, и так время быстро пролетело». Я понимала, что моя малышка что-то пытается от меня скрыть, но допрашивать ее не решалась из-за той самой истерики. Была ли она искренней или моего приемыша ждала большая сцена, я не знала. Просто боялась обидеть и оттолкнуть девочку, напоминая себе о том, что жизнь не так била ее больно. Каждый вечер я давала ей уроки, чтение, рисование, самого простого счета, и это было испытание для нас обеих. Девочка воспринимала чтение с большой неохотой, капризничала и прикидывалась чуть ли не больной, только бы не учиться. Я с каким-то особым для себя чувством слушала ее болтовню, такую быструю, как будто горланил птенец в гнезде. Пыталась сделать строгий вид, но хитрющая девчонка видела меня насквозь, поэтому учеба продвигалась крайне медленно. Я сделала скидку на противную погоду и особо не настаивала. Всему свое время, пусть привыкнет и поймет пользу обучения. Экипаж остановился, и я поняла, что мы приехали. Мне нужно было вылезать под ледяные струи, льющиеся со свинцового неба. Казалось, что хляби небесные просто не в силах сдержать эти потоки воды. Надо было набраться мужества и достичь порога той мастерской, где находился мой кабинет. Я шла по щиколотку в жидкой грязи, грустно размышляя о том, что, скорее всего, заболею после сегодняшнего выхода. Однако не прийти было никак нельзя. На мне висел срочный заказ для очередной знатной дамы. А помня выволочку розы, даже не допускала больше мысли о возможности задержать заказ или напутать со сроками и размерами. В мастерской было тепло и сухо. Все вскинули на меня головы и, поздоровавшись, снова склонились над своей работой. Я благодарно вздохнула. Как же все-таки мне повезло с моими людьми. Все без исключения были ответственными трудягами. Наверное, в своей прошлой жизни я не так уж и нагрешила. Кстати, вспоминая ту свою жизнь, ловила себя на мысли, что была бы в ужасе, если бы вернулась обратно. Пусть мне и приходилось пробивать себе здесь дорогу в жизни, чуть ли не костьми ложась, но это было очень мое и очень настоящее, а прошлое казалось пустым сном. Даже несмотря на работу, долги и дрожайшую сестрицу, которая по возможности просто не вынимала из меня своего жала, я спрашивала себя, взращивая терпение, когда она успокоится уже, когда закончатся наши случайные встречи. Однако ответа не было. А с появлением в моем домике Казетты поводов прицепиться ко мне у нее стало в десятки раз больше. По ее словам, я не имела права селить у себя хоть кого-нибудь. Затем, смирившись с тем, что прав я имею чуть больше, чем ей хотелось бы, она с изумлявшей меня изобретательностью сочиняла убытки, которые несла по вине Казетты. «Послушай, Бернадет», — не выдержав однажды, выпалила я ей в лицо, при этом сильно наклонившись к ней. «Если моя гостья хоть одну слезинку проронит по причине твоего злобного, мерзкого характера, я придушу тебя собственными руками!» Сестрица отшатнулась, но благоразумно решила не связываться со мной. «О тебе же забочусь, дурында ты доверчивая! Эта девчонка обнесёт тебе дом, и ещё попомнишь мои слова!» «Даже не сомневаюсь, что в грабителях ты разбираешься как профи», — парировала я и прошла к себе. Казетта сидела напряжённая и скованная, слышала весь этот разговор. «Привет, птенец!» Я протянула к ней руки, и она тут же кинулась ко мне, обхватив руками. «Как день прошёл?» «Мадам Бернадет хотела войти, но я побоялась открыть ей дверь», — призналась девочка. «И не открывай ей в следующий раз. Я сама буду с ней разговаривать». «Что у нас на ужин?» Казетта потупилась. «Понятно. Что ж, приготовлю сама что-нибудь по-быстрому». Эта ситуация произошла несколько дней назад, а сейчас мои мысли перескочили на другое. За эту неделю сильно похолодало, а Казетта ускользала из дома, одетая совсем не по сезону. Нужно было срочно купить ей одежду, и я запланировала сделать это завтра же. Если я закончу с заказами сегодня, я смогу взять выходной. И я погрузилась в рабочий процесс, который всегда приносил мне спокойствие и удовлетворение. Проверив детали заказа, поручила одной из помощниц сформировать их полностью и до конца дня отправить в мастерскую Розы. После обеда моя программа «Максимум» на сегодня была выполнена, и дела позволяли со спокойной душой отправиться домой. С неба по-прежнему лило, я снова промокла насквозь, хотя возница взял на себя труд открыть наши ворота, чтобы довести до дверей моего домика. Дома сразу нагрела себе воды и села парить ноги, потому что позволить себе болеть не могла. Теперь я отвечала не только за себя. Казетта очень озаботилась моим состоянием, притащила тёплую шаль и закутала мне плечи, а затем принесла большую кружку чая. Это было так приятно, что я готова была закрывать глаза на все неприятные странности, о которых размышляла утром. «Детка, завтра поедем, купим тебе новые красивые вещи». Казетта уставилась на меня с некоторым страхом. Для неё это звучало как что-то невероятное, а я улыбнулась и прижала её ладошку к своей щеке. На следующее утро, когда я открыла глаза, моя кудряшка уже сидела полностью одетая и не сводила с меня глазёнок. Я рассмеялась. «Малыш, дай мне хоть кофе выпить». Моя работа заставила меня изучить весь рынок сбыта, все магазины одежды, в том числе и для маленьких барышень, так что я точно знала, куда мы направляемся. Сильно выряжать Казетту я не хотела, да пока и не особенно могла себе позволить, но примерный образ у меня в голове созрел. Детскую одежду даже для малышей в это время шили как точную копию взрослой, что уж говорить об одежде для подростков, она вообще отличалась только размером. Крошечная разница для девочек заключалась в том, что юбки немного короче взрослых. В остальном всё было как у женщин. Чепец, рубашка, фартук. Я подбирала вещи, сшитые только из качественных материалов. Шерстяная фланель, хлопок, лён. В итоге моя девочка выглядела как красная шапочка, костюм которой мне запал в память, когда в прошлой жизни я рисовала эскизы к спектаклю. Мы купили ей тёплую накидку вместо пальто и очаровательные вязаные чулочки. Это было так уютно, мило и симпатично, что даже я осталась довольна. А Казетта чуть ли не обнимала зеркало, в котором выглядела как конфетка в красном чепце. Она подбежала ко мне и стала горячо благодарить. Осталось только съездить к обувщику, чтобы купить ей зимние башмаки. Но с обувью нам повезло, хоть и совершенно случайно. Тёплые сапожки на меху я заметила в окне одной из простецких лавок. Такая модель была явно слишком дорогой для этого почти нищего квартала, поэтому они и украшали витрину уже второй год. Отличная кожа была украшена ярко-алыми лаковыми вставочками. Высокая шнуровка помогала подогнать голенище точь-в-точь по ноге. Размер подошёл, и Казетта переобулась прямо там. Домой я везла очаровательную, стильно и тепло одетую девочку. Вечером она ни за что не хотела снимать свой новый наряд. И только когда я строго наказала ей ложиться спать, она вздохнула и согласилась. На следующий день выпал первый снег и задержался почти на неделю. Поведение Казетты, к которой я привязалась неожиданно сильно, удивляло всё сильнее. Питаться целый день хлебом и сыром, лишь бы не возиться на кухне? Одной опустошить сахарницу, зная, что вечером я приеду поздно и уже не побегу в лавку, а утром не будет чем подсластить кофе? Уйти гулять на целый день и дожидаться меня в стылом полумраке дома, сидя под пледом, не озаботившись даже для себя растопить камин? Терпеливо ждать, пока я приготовлю ужин, и потом отказаться помыть посуду, ссылаясь на усталость? Я уже догадывалась, что девочка где-то крупно наврала о своей жизни. Слишком эгоистично она себя вела. Так, как будто привыкла жить одним днём. Думала, как мне построить разговор и договориться с ней. С пониманием того, что нужно учиться, приобретать профессию, вставать на ноги. Разумеется, я готова кормить и поить её всё это время, одевать и всё прочее. Только вот никакого желания обучаться хоть чему-то девочка не проявляла. Да с такими навыками даже горничной никто не возьмёт. А я же мечтала о лучшей доле для неё. Надо поговорить с малышкой. 14 лет уже достаточный возраст, чтобы понимать, что без профессии дорога одна — на улицу, в прачке или подёнщице. Я ехала домой, обдумывая, как поговорить с малышкой, не портя нам обоим настроение. Дом встретил меня выстуженным нутром и темнотой. Казетты не было.